«Как жаль, что папа не разделяет твоей уверенности», — изрек король с бравадой, ни на миг не обманувший Ранульфа. «Я слышал, что папа отрядил двух кардиналов в качестве легатов, чтобы расследовать убийство», — сказал рыцарь. «И еще знаю, что оба они сильно предрасположены к Беккету». Генрих скроил гримасу, выражающую согласие с этим неприятным фактом. «Отсюда мы можем смело допустить, что некие доказательства вины обязательно будут найдены. И именно поэтому ты отправляешься в Ирландию, чтобы оттянуть объяснение с церковью?» Король возмущенно отмахнулся. «Подобный цинизм не к лицу тебе, дядя. Неужто ты ожидал, что я стану сидеть Сиднем, пока лорды Марки делят между собой ирландские королевства?» «Но Роджер поведал мне, что граф Пемброкский примчался из Ирландии в Ньюнхэм и поспешил заверить тебя в своей покорности», — указал Ранульф. «Да, он живо пришел в чувство», — Генрих пожал плечами. «Но к тому времени я уже собрал армию. Если уж оседлал лошадь, то садись и езжай». Ловкость, с которой племянник ушел от прямого ответа, позабавила Ранульфа. «Если Минога не твоя любимая рыба, то это ошибка, потому как своей увертливостью ты любого угря посрамишь. Мне ли не знать, что ты приведешь бесчисленное количество доводов в пользу своего решения плыть в Ирландию? Начать хотя с буллы, которую ты получил от папы много лет назад, где тебе пожаловано право привести Ирландию в подчинение Риму. Не сомневаюсь я и в том, что ты незамедлительно подрежешь лордам Марки крылья, вздумай те воспарить слишком высоко. И все-таки буду стоять на своем. Не будь тот остров даже еще большей глушью, чем Уэльс, ты не рвался бы провести там зиму». Генрих улыбнулся, признавая свое поражение. «Как вижу, минувшие 6 лет ничуть не истощили твое упрямство, дядя. Если ты хочешь услышать это из моих собственных уст, то изволь. Чем дольше я оттягиваю церковный вердикт, тем меньше вероятность отлучения или интердикта, и тем больше шансов прийти к приемлемому соглашению». Ральф поднял кубок в насмешливом приветствии. «Поразмыслив, я нашел-таки вопрос, который хочу задать. В любой таверне и на любой рыночной площади только и разговоров, что про кентерберийских убийц. И чем дальше, тем причудливее. Ходят слухи, что они отправились во искупление греха в крестовый поход, что ты отрядил людей за ними в погоню, что в течение нескольких месяцев после злодейства на них всех напали странные неизлечимые хвори. Где здесь правда, Гарри?» «Насколько мне известно, они залегли на дно в замке Гуга де Марвиля под Нерсборо в Йоркшире и надеются отсидеться там, пока все не уляжется. Но ты ничего не предпринимал против них?» «Ничего», — ответил король, хмуро глядя в свой кубок. «Они полагали, что исполняют мою волю, Ранульф. И даже если причинили мне не меньшую боль, чем Томасу, эти люди остаются стрелами из моего колчана, вылетевшими оттуда, повинуясь моим гневным, необдуманным словам. Я признаю, что бываю по временам скрытен, поскольку без этого в государственном деле не обойтись. Но я не лицемер». «Это так», — согласился Ранульф, хотя и не столь решительно, как хотелось бы Генриху. Не то чтобы рыцарь не верил племяннику, но жизнь убедила его в том, что люди овладевают навыком оправдывать свои поступки почти одновременно с тем, как учатся говорить, а королям, как подозревал Ранульф, умение обелять себя необходимо более, нежели прочим смертным. «И как ты намерен поступить с ними, Гарри?» Генрих снова пожал плечами. «Если им хватит ума, они исповедуются во грехах, раскаются и отдадут себя на милость церкви. И, разумеется, понесут только духовное наказание. Верх абсурда в том, что их деяния из разряда именно таких, за какие церковь решительно не дает мне карать. Томас, до последнего вздоха отстаивал право церкви самой разбирать дела, касающиеся преступлений, совершенных или самими священниками, или против них. «Сомневаюсь, что Томас уловил бы иронию», — сухо заметил Ранульф. «Насколько я понимаю, облачившись в священный палий, он напрочь избавился от чувства юмора. И уж наверняка, когда облачился в эту свою треклятую власеницу», — добавил Генрих, скорее озадаченно, чем саркастично. Когда выяснилось, что Беккет тайно умерщвлял плоть, король даже много месяцев спустя после этого открытия отказывался признать в нем человека, которого когда-то знал или думал, что знает. Он знаком запретил Ранульфу подливать в его кубок, потому как вино не служило ключом к загадке, которую представлял себе Томас Беккет. «Я считал его лицемером», — признался Генрих. «Но, как выяснилось, ошибался. Никто не станет носить на теле грязную, кишащую вшами одежду, если не верит искренне в святость своего дела. Да один зуд наверняка наполовину сводил его с ума». Тут он безрадостно улыбнулся. «Как же я мог так ошибиться в нем, дядя?» Ранульф ответил не сразу, осознавая, какая честь оказана ему этим вопросом. Племянник вряд ли задал бы его кому-то другому в целом свете. «Думаю, что Хивил сразу увидел его в истинном свете», — произнес рыцарь. «Принц сказал однажды, что Томас напоминает ему хамелеона, зверя, меняющего цвет в зависимости от окружающей его обстановки». Генрих вскинул голову и задумался. «Что ж, если Хивил прав, то вина все равно моя, ведь это я заставил его принять пост архиепископа. Оставь я его при себе канцлером, мы до сих пор могли бы ладить друг с другом». «Я слышал, что папа согласился разрешить епископов лондонского и солсберийского», — сказал Ранульф. «А как же с архиепископом Йоркским? В отношении него ограничения действуют до сих пор?» «Пока да, но думаю, что со временем все устроится». «А как Деброки?» На этот вопрос Генрих предпочел бы не отвечать. Он не сомневался, что Деброки причастны к убийству Беккета, но все еще нуждался в их услугах в Кенте, поэтому попытался переменить тему. «Не знаю, слышал ли ты про несчастье, случившееся недавно с Жильбером Фолио. В августе он заболел. Жар был такой, что возникли опасения за его жизнь. Епископ Солсберийский приехал утешать страдальца и дал настоятельный совет обратиться с молитвой о заступничестве к Томасу. Жильбер послушался, и вскоре горячка пошла на спад, и он стал поправляться». «Так его несчастье заключалось в тяжелой болезни или в том, что своим выздоровлением он обязан Томасу Беккету?» — усмехнувшись, поинтересовался Ранульф. «Думаю, и в том, и другом», — ответил Генрих и расхохотался. «Бедный Жильбер! Он воистину раздирается на части между нелюбовью к Беккету как к человеку и своим преклонением перед ним как мучеником». После этой вспышки наступила тишина, но тишина дружеская, возвращенная близостью и взаимной привязанностью. Генрих рассеянно почесывал за ухом у одного из своих волкодавов, а Ранульф прикрыл ладонью зевок. «Думаю, пора отправляться в кровать», — сказал рыцарь. «Моим дряхлым костям в большей степени необходим отдых, нежели твоим». Генрих посмотрел на него, потом кивнул. «Ранульф, как думаешь, Томас Беккет святой?» «Не знаю, Гарри. Много говорят о чудесах, свершающихся на его могиле и прочем. Но это ведь ничего не доказывает, а? Найдется множество простаков, готовых верить в любую чепуху, которую льют им в уши». «О чудесах я слышал», — признался Ранульф. «И, если честно, не знаю, как к ним относиться. Для нас Томас был таким же смертным, как все прочие, и обладал своей долей достоинств и недостатков. Очень непросто видеть в нем святого». почти невозможно», — язвительно заметил Генрих. «Я никогда не рассказывал тебе, как он воспринял изгнание из Англии своих родичей и слуг. Когда ему сказали, что некоторые намерены прибыть к нему в Понтиньи, Томас заявил, что раз их души спасены, то тела могут хоть в аду гореть. Ну как мог святой говорить такое?» «Ну, не думаю. Хотя, наверное, святым и полагается думать о духовном, а не о плотском». «Ты и впрямь так считаешь?» — вскинулся Генрих. «Нет, не совсем», — Ранульф с улыбкой покачал головой. «Но я не могу ответить на твой вопрос. И не думаю, что кто-то может. Знаю только, что святых нельзя судить по меркам простых людей. В конечном счете, именно это и делает их святыми». Король осушил кубок и посмотрел на дядю со странным выражением на лице, выражавшим скепсис и сожаление одновременно. «Святой он или нет, — промолвил Генрих, — но Томас определенно оставил за собой последнее слово». Проливные дожди и западный ветер продолжали удерживать Генриха в Пембрике. Минула еще неделя. Роджер отбыл в Нормандию дожидаться прибытия папских легатов. Приехал Рис ап Гриффит, и Генрих приказал устроить роскошный пир не только в честь гостя, но и ради собственного развлечения. Сидя за высоким столом рядом с Генрихом, Рисом, Райнольдом, графами Пемброкским и Хертфордским, а также епископом Давидом, Ранульф пил вино, угощался олениной, свежей щукой и фазаном, но не ощущал искреннего веселья. Он скучал по Рианнон, по детям, тосковал по Хивилу и той жизни, которую оставил в Трефреве. Его радовало примирение с племянником, их ссора все эти годы оставалась незаживающей раной, но даже это удовольствие имело свой горький привкус. Когда с едой было покончено и столы разобрали, чтобы освободить место для развлечений, Генрих сделал знак, призывая всех к тишине. «Дядя, ты знаешь, что молочный брат Хивила сочинил в его честь поэму?» Ранульф помотал головой, переводя взгляд с Генриха на Риса и обратно. Вперед выступил бард валлийского правителя, требуя всеобщего внимания. «Эта элегия не моя, хоть я и хотел бы сложить такую же. Поэт Перив ап Кедифор. И он пишет о том, что видел, что чувствовал, о том, кого потерял под Пенрейтом. Перив согласился, что я могу произносить его слова, разделять его печаль, и я с радостью представляю вам убийство Хивела. Семеро было некогда нас, и мы никого не боялись, но в битве семи из бесстрашных, увы, лишь трое в живых остались». Ладони Ранульфа сжались в кулаки. Он был рад, что Перев не сам исполняет свой плач. Четверых братьев потерял Перев под Пенрейтом и Хивела, брата по всему, кроме крови. Рыцарь не слушал больше слов барда, глаза его застили слезы. Но тут тон песни переменился, став из горестного горьким. «Коварство Бритта тому виной, детей Кристин и ее самой, да сгинет навеки каждый из них, поступком ужасным свой род зачернив. Пусть скипетр власти ты держишь в руках, но мир сей, обитель измены и прах, ждет горе тебя, жестокий Давид, за то, что высокий был Хивел убит». Только Ранульф, Рис и его люди поняли элегию, потому как бард пел на валлийском. Но весь зал замер в тишине, ибо со струн арфы рвалась раздирающая душу скорбь. Повернувшись к дяде, Генрих заметил слезы на его щеках. «Мне казалось, ты будешь рад, что мы воздаем честь Хивелу. Я ошибался?» «Нет, я благодарен тебе. И Хивел тоже был бы рад», — Ранульф кое-как выдавил подобие улыбки. «Ему всегда нравилось быть в центре внимания». Воспользовавшись тем, что граф Пемброкский отвлек Генриха, Ранульф улизнул. Он потерял слишком многих из тех, кого любил, чтобы знать про способность времени притуплять даже самую острую боль. Его печаль по Хивилу не лежала больше у него на душе, как тяжкий жернов, не грозила разорвать сжавшиеся легкие. Пусть и не вполне обузданный, конь его горести уже привыкал к рукам, почти согласился принять седло, и с мрачной усмешкой рыцарь подумал, что Хивил был бы рад. Тяжелее всего получалось смириться с сожалениями. Подчас Ранульфу казалось, что в мозгу у него вращается колесико, безжалостно прокручивая одни и те же мысли. Что было бы, если бы? Тут его ухо уловило замечание, оброненное Рисом одному из своих приближенных. «Стихи Перефа черпают силу из печали, не из искусства», — заметил Рис. И добавил, что Переф по части поэзии не может тягаться с Хивилом. Заметив, что Ранульф слышал его, валлийский правитель улыбнулся, наполовину весело, наполовину смущенно. «Не пойми меня превратно», — сказал он. «Я не хочу оспаривать талант Перефа, просто Хивил был куда лучшим стихотворцем, и его будут помнить куда дольше Перефа». «Я и не обиделся», — ответил Ранульф. «Сомневаюсь, что и сам Перев стал бы оспаривать твое суждение. Строки Хивила останутся жить, даже когда память о нем самом померкнет». И осознав, сколько на самом деле правды в этом его предсказании, он почувствовал большое утешение. Хивил сплетал слова, способные воспарить выше сокола. Его песни прославляли любовь к жизни, женщинам и Уэльсу. Такое наследие живет куда дольше любого королевства. Флот Генриха собрался у креста, чуть ниже по течению от замка, в устье реки Пемброк. Зрелище было впечатляющее, потому как королю требовалось 400 судов, чтобы перевести через море 3500 пехотинцев, 500 рыцарей, коней и запасы продовольствия для армии. В тот субботний день, в середине октября, затянувшееся ожидание подошло к концу. Задул попутный ветер, матросы поднимали якоря, разворачивали паруса, корабли набирали ход. Ранульф и Райнальд пожелали Генриху счастливого плавания, а затем сели на лошадей и поехали по северному берегу, наблюдая, как суда выходят в эстуарий. Солнце тонуло на закате, небо багровело, горизонт тонул в золотистой дымке. Первые звезды еще не появились, но отсутствие облаков обещало ясную лунную ночь. Но безмятежность этой сцены была иллюзорной, потому как прежде чем снова увидеть берег, кораблям предстояло проделать 60 миль по открытому морю. «С Богом, Гарри!» — проревел Райнальд, отчаянно махая флагману флота. К его радости человек на носу помахал в ответ. «Думаешь, это он?» — с сомнением, но и с надеждой проговорил граф Корнуольский. «Он! Клянусь распятием!» «Гарри захватил девчонку с собой, Ранульф. Видишь ее синий плащ?» Ранульф повернулся в седле. «Девчонку?» — переспросил он. «Ты хочешь сказать Розамунду Клиффорд?» «Ну, при всем уважении к Леоноре мне вряд ли пришла бы в голову мысль назвать ее девчонкой, не правда ли? Разумеется, я имею в виду малютку Клиффорд. Ты разве не знал, что она все время была с ним?» Когда Ранульф покачал головой, Райнальд расцвел. Ему нравилось пересказывать скандальные слухи. «Обрати внимание, как Гарри все скрывал. Они с ней отправились на разных кораблях в Портсмут, и в Пемброке король тоже ее прятал. Но потом обмолвился мне, что она боится моря, бедняжка. Думаю, ему показалось, что логичнее будет захватить ее с собой в Ирландию. В конечном счете, это куда более продолжительное путешествие, чем переправа через Ла-Манш». Ранульф ничего не ответил, и братья молча смотрели, как корабли выходят из реки в эстуарий. Закат пламенел, и в этот ускользающий, эфемерный промежуток между днем и ночью создавалось впечатление, что весь мир охвачен огнем, что само время замерло, ожидая, когда последние лучи умирающего солнца погрузятся в багровые воды моря. Потом этот миг прошел, краски померкли, начала опускаться темнота. Но Ранульф продолжал смотреть до тех пор, пока паруса совсем не скрылись из виду.